«Ну, а с этого места работать будем ювелирно», — сказала она. «Я составлю карту полета». Она развернула перед Индрой карту. «По знаку Лью ты включишь автопилот. Машина сама все сделает. Встретите людей. Сразу улетайте. Самый высокий и раненый — это Рассел. Марат ростом с меня. Он темнокожий и смуглый. Очень смуглый, как Дункан. А Димон средний. Вот он и будет пилотировать. Пустишь его за управление». «У которого глаза, как у вас», — вспомнил Индра. «Глаза, как у меня?» — переспросила она. Индра кивнул. «Ну, пусть будет так», — задумчиво согласилась девушка и поняла, что он говорит о Дмитрии. Индра снова увидел на ее лице ту улыбку, которая ему больше всего нравилась. Жаль, что она постоянно такая жесткая. Не успел он так подумать, как услышал. «Ты считаешь, что меня грубая?» — спросила она. Индра вспомнил, что она все чувствует. «Извините», — смутился он. «Но я правду подумал». Она опять улыбнулась. Направилась прочь из кабины. Он слышал, как она заряжает свой арбалет. Так она, кажется, называла то, из чего стреляла крепежом для веревок. «Что мы медлим? Миша же ждет», — торопил других Дункан. «Выйди сам из бота и махни ему, чтобы летел к Ди», — попросила она. Он сделал, как она просила, и вернулся. «Ты собираешься из этого стрелять в охрану? Чем дальше, тем чуднее. В стрелах сыворотка для животных. Она действует на нервную систему, паралитик. Человек продолжает двигаться, как раньше, но он это плохо понимает. Потом, может быть, ничего не вспомнит. Сыворотка вообще-то для хищников, что вполне уместно в нашем случае. Надеюсь, сработает». Она не остановилась ни на секунду. Эл обмотала голову своей челмой, чтобы скрыть волосы. Он вспомнил первую встречу, улыбнулся этому. Капитан, словно прочитав его мысли, улыбнулась в ответ. Вид у нее был болезненный. «Нам пора», — скомандовала она. «Кто не знает, что он делает?» Вопрос был риторический. Ощущая сильное волнение, она двинулась впереди маленькой группы. Они обогнули хребет. Наступали сумерки. Дункан и его люди пользовались совиными глазами, как они называли приборы ночного видения. Линзы в их глазах стали настраиваться на темноту. «Ты видишь что-нибудь?» — спросил Дункан Уэлл. «Не хуже тебя. Вот там вход в пещеру». «Они живут в пещерах? А ты думал, Ди будет строить колонию? Он лучше нас понял замысел Роланда. Вы его искали не там. Яма немного вправо от выхода. Прямо над выступом скалы, вот там. Дальше никаких разговоров, Дункан. Аккуратно. Не торопитесь. И постарайтесь меньше шуметь». Эл села и стала ждать. Никто не мог понять, чего. Она сидела с закрытыми глазами несколько минут. Дункан то и дело жестами заставлял молчать своих возбужденных неизвестностью подчиненных. Потом она кивнула, открыла глаза, жестом показала спуск, где-то в середине пути остановила их, отдышалась. «Наберитесь на обратном пути до этого места. Запомните, ждите бот. Дальше слишком круто». «Берегите кости», — шепнула она Дункан, засекая время. «Через 10 секунд после того, как мы войдем в пещеру». Она взяла за руку одного из товарищей Дункана. «Спускайтесь вниз. И запомните как следует. Вы возвращаетесь без меня. Никто из вас меня в глаза не видел. Вас было только 4 и дети». Она дождалась утвердительных ответов. Больше не медлила. Дункан удивился, что она выбрала безошибочно самого ловкого, сильного из его подчиненных. Они молниеносно оказались внизу. Они все сделали, как она сказала. Уже у входа в пещеру им навстречу высыпали освобожденные и разведчик. Эл оказалась права. Раненый был тяжелым, почти не мог идти. Тащили его не двое, а даже трое. А бот завис у края выступа раньше, чем они добрались туда. Дункан пришла на ум догадка, что девочка предвидела ситуацию, прямо как когда-то Роланд. Впоследствии Дункан рассказывал Мишу, как все получилось. «Все было как во сне», — говорил он. «Так быстро, словно она все знала заранее. Мой человек сказал, что она выстрелила 10 раз за 10 секунд и ни разу не промахнулась. И это почти в полной темноте. Я начинаю уважать космофлот. Жалко, хорошая девушка». «Красивая». Дункан нахмурился, подумал немного. «Такая молоденькая. Знаешь, я уже жалею, что мы втянули ее в эту историю. Она настоящий боец, а ей придется так вот погибнуть. Из-за кого? За нас». Я никогда бы не решился снять линзы и дышать без фильтров. Жить под открытым небом. Она содрала с себя костюм на моих глазах. Я назвал ее сумасшедшей. Дункан, неужели ты так и не понял, что она другая? Она не мутант, как мы, но и, видимо, не человек. Она сродни к тем, кого называл Роланд посланниками богов. Миш, ты преувеличиваешь, рассмеялся Дункан. Артистическая натура берет тебе верх над здравым рассудком разведчика. Ты еще начни считать ее божеством. Да я скорее соглашусь, что она из Галактиса. Зря смеешься, я, кажется, начинаю действительно в это верить. Когда я первый раз ее увидел, сразу ниоткуда понял, что это она. Ты ее ждал, Роланд. И так тяжело было потом с этим согласиться. Дункан восторг Миши не разделил, издевательски напомнил. И ты же в яростном порыве подрался с ней в долине. Или это особый образ поклонения? Миш с сожалением посмотрел на него. Ему не нравилось, что друг издевается. Дункан, ты толстокожий мамонт. За последние сутки двое с тобой произошло столько всего. Впору поверить, что в мире существует много того, о чем мы никогда не задумывались. Мы пришли сюда, как дикари, и умрем, как дикари. Те хоть верили, что после смерти что-то существует. А мы вот во что верим. А ты у Эл спроси. Может, она знает. Обратись, так сказать, в первичную инстанцию. Дункан улыбнулся широко. Мише в это мгновение захотелось треснуть его по зубам. Он не понимал, что говорить, но Дункан продолжал ерничать. А я обо всем от такого мнения. Она хорошо подготовленный человек. Может быть, мутант. Может быть и нет, но в крайнем случае обладает способностями, которых у нас нет. Но развились они у Роланда здесь. Почему у нее не могли? Большая доля ее достоинств не более, чем хорошая тренировка. Произошла адаптация к планете. Она соображает быстро. Хорошо собой владеет, но я не верю, что она до конца поняла, на что согласилась. А значит, у нее еще есть шанс отказаться. В ее поступках больше безрассудства, как в нормальном подростке. Она попала в безвыходную ситуацию, вот и решила нам помочь. Из благородных побуждений. Мы сами рассказали ей и про Роланда, и про завещание. Ну, открылась она хранилище, а может быть, не открывала. Мы были слишком напряжены, могли не заметить подвоха. Хватит рассуждать о том, что есть, чего нет. Это бессмысленно. Дункан, ты отрицаешь то, что видел сам? Между прочим, Ди уверен, что они ее убили. Кстати, ты бы рассказал, что там происходило, намекнул Дункан. Интересно. Произошло так, как она говорила. Ди не ожидал моего появления. То, что я увидел, было жутковатой картиной. Его люди смотрели на меня, как на пищу, пока он сам не сказал, что я такой же, как они. Они потеряли ко мне интерес. Эл была права. Ди не смог их организовать как следует. Их скопище больше напоминает банду. Это ненормальное поселение. Когда я рассказал ему про экипаж, он пытался все отрицать. Я выложил ему про то, что мы их видели с тобой, что они убили капитана и что один из экипажа инспектор. Эл вызвала помощь. Странно, мой рассказ действительно произвел определенное впечатление. Он удивился и очень сильно. Он не думал, что капитан женщина, грязно поносил агентство, пока не узнал, что она из космофлота. Не уверен, что он почувствовал вину, ошибка разозлила его. Ведь своих женщин они давно уже пустили на материал. Когда он узнал, что это они разобрали катер, он так же, как и я, не поверил, что эти четверо подняли его с большой глубины на поверхность и сняли с орбиты. Он решил, что это мы его забрали. Когда я потребовал передать экипаж нам, он заявил, что дело сделано, и пусть его судят и даже убьют. Но пленники должны помочь его людям жить. А раненый инспектор все равно умрет. Что мои притязания на них неправомерны. Потом он пришел в ярость. Угрожал мне. Сказал, чтобы я убирался во свояси, иначе его люди разыщут нас и убьют. И я предпочел улететь без дальнейших выяснений отношений. Он стал звереть. Он не контролировал себя, как я когда-то. Чем ближе время эпидемии, тем меньше я владею собой. А у них это, по-моему, норма. К вопросу, почему я напал на Эл в долине. Ты же знаешь, не нужно больше издеваться. Разговор с Ди не получился, но время я оттянул, как просили. Я понял, что у вас все получилось, и спокойно улетел. Он наверняка сейчас лютует. Было бы лучше, если мы поскорее заставили этих ребят убраться с планеты. «Спасибо, уговаривай их сам», — протянул Дункан. «Я свою порцию вранья уже сказал. Первый их вопрос был, где капитан. Потом они собирались забрать тело. Индра дал команду боту с места не двигаться. Я никогда так от души не выяснял отношения. Особенно бушевал их пилот. Я думал, что он меня убьет. Он орал, как бешеный. Ну, какой капитан такой экипаж? К счастью, ненадолго пришел в себя их инспектор. Урезонил мальчишек. Потом они притихли, но отказались улететь. Надо бы выдворить их как-нибудь из колонии, пока Динни решился искать их у нас. Освободить их оказалось проще, чем я думал. Но отправить отсюда это надо еще постараться. Занимайся ими сам. Ты же у нас умеешь ведь теперь вести переговоры». Миша испытал жуткое неудобство. Дункан говорил дело. Миш не думал, что трудная миссия достанется ему. Объясняться с экипажем Мэла, потом и с советом. Им грозило большое наказание за произвол. Миша не пугали терминал и разжалование. Он боялся посмотреть в глаза землянам. Дункан сжалился. «Ладно, я пойду с тобой. Только прими еще порцию успокоительного, не вздумай с ними драться». После часа убеждений земляне покинули планету. Врачи колонии как смогли, подлечили раненого инспектора. Он принял на себя командование, что оказалось очень кстати. Мишу он понравился. Он держался с большим достоинством и вел себя дипломатично, как подобает его должности. До их спасения он пообещал сделать все, чтобы помочь тем, кто остался в живых, даже их обидчикам. Он не задавал никаких лишних вопросов о том, как все случилось и почему. Спросил только, достойно ли похоронили их капитана. На что Миш с великим трудом утвердительно кивнул. После разговора Миш с тяжелым сердцем пожалел, что не произошло хоть какого-то выяснения отношений. Может быть, ему тогда было бы не так тяжело. Ему не удалось остаться одному. Он оказался перед советом колонии, где изложил всю историю от начала и до конца. За свое возмутительное поведение он и Дункан были разжалованы и уволены с постов охраны и разведки. Они стали обычными рабочими колонии. Реакция Дункана, который так дорожил своим местом, оказалась весьма своеобразной. «Да плюнь ты на все. Мы сделали все, что не противоречит нашей совести. А моей во всяком случае. А то, что они приказали разыскать тело, так это пустое занятие. Ночь. В долине уже начался процесс. Нам осталось не так много. Мы сделали все, что смогли, Миш. Понадеемся, что она сделает все остальное». Миш подумал, что Дункан притворяется материалистом. Не признается в том, что поверил в легенду Роланда. Пусть не признается, но в душе он хочет, чтобы все случилось так, как он говорил.